В осенние ненастные дни Джон перестроил Дерангу. Иногда ему помогали Орво, Армоль и Тнарад. Сейчас это было странное, но удобное жилище. Джонни слепо копировал Дерангу Карпентера из Кеннискуна. Карпентер не держал собачью упряжку, а Джону она была нужна. Поэтому он расширил Чотагин и разделил его на две половинки. Одна для людей, другая для собак. Эти половинки отделялись одна от другой невысокой перегородкой, похожей на забор. В предназначенной для людей части стоял грубо сколоченный стол с таким же неказистым табуретом, большой ящик, прислоненный к стене, шкаф, полки, привязанные к стене обрывками лохтачьего ремня. Каморку свою Джон тоже расширил раза в два. Теперь она превратилась в настоящую комнатку с широкой постелью, устланной отборными белыми оленьими шкурами. Труднее было с отоплением. Пришлось поставить в комнату обыкновенные каменные жирники. Правда, этим достигались сразу же обе цели – отопление и освещение. В одной стене Чотагина Джон прорезал квадратное отверстие и вставил полупрозрачный пузырь, высушенный и особым образом обработанный для арара желудок моржа. В Чотагине сразу посветлело, и энмонцы приходили в Дерангу Джона, чтобы заглянуть в окно. Полог больших изменений не претерпел. Только в одном углу поблескивал медный рукомойник. Он висел вместо бога удачи, который смущал Джона ироническим выражением деревянного лика и жирным неопрятным ртом, облепленным засохшей жертвенной кровью и жиром. А бог занял место умывальника в Чотагине. Пыльмаус сначала возражала против его переселения, но Джон решительно заявил, что богу гораздо приятнее висеть на свежем воздухе, чем в духоте. Что же касается рукомойника, то замерзшая вода может его разорвать. Приручив упряжку, Джон мог теперь вместе с другими охотниками ездить в тундру. Орво показал, в каких местах охотился на писа Токо, и сказал: «Теперь это твои места. Можешь пока выложить подкормку, а когда песовый мех станет белый, как снег, поставишь капканы. Я покажу, как это делать». Для подкормки возили чуть подпортившееся мясо и выброшенные морем звериные туши, которые уже не годились в пищу человеку. Море еще не совсем замерзло. Переменчивый ветер то отжимал ледяное крошево от берега, то снова пригонял, и в бурные ветреные ночи на Еранге падали выбрасываемые волнами ледяные бомбы. Ранним утром мужчины выходили за морскими дарами. Джона больше интересовали хорошие доски, хотя он собирал и морскую капусту. По вкусу она напоминала свежепросоленные огурцы. Джон вышел из Еранги задолго до рассвета. В темноте светились волны, и с глухим звуком разбивались о мерзлую гальку. Идти было скользко, то и дело под ноги попадали ледяные глыбы. Джон шел на запад. На найденных бревнах и досках Джон ставил метку, клал камень. Идущий за ним будет знать, что опоздал, что у досок и бревен уже есть владелец. Бледный рассвет застиг его невдалеке от узенького пролива, ведущего в лагуну. Можно уже было поворачивать обратно. Дальше идти не имело смысла –